В огромной спальне, оформленной в черно-белых тонах, я оказалась одна. Правда, уже в следующее мгновенье открылась дверь, и появился Риан, срывающий с себя черную рубашку. Где остался балахон бессмертных, неизвестно. «Как прошла свадьба?» Скорее разрывая, чем расстегивая пуговицы, спросил он. «А в академию я...» «Дико устал!» Прервал он мою попытку попросить о возвращении назад. «Спим здесь 3 часа. Вернемся к началу занятий. С платьем помочь?» Молча подошла к нему, повернулась спиной, чтобы распустил шнуровку. В следующее мгновенье платье не стало. Проследив за тем, как обрывки сползают по телу на пол, обернулась. Несколько растерянный Риан виновато сказал. «Прости, не ожидал, что оно такое тонкое и ткань непрочная». Лиф, который я придерживала, в итоге оказался единственным, что от платья выжило. «С прической я справлюсь сама», — торопливо сообщила магистру. В ответ усталая улыбка и тихая. «Буду осторожен». Стоя в выжившей нижней сорочке, по-прежнему прижимая остатки платья к груди, я смотрела на Риана и понимала, злится, сдерживается с трудом и решила не молчать. «Прости меня». Мои слова прозвучали едва слышно. Сглотнув, магистр хрипло ответил. «Мы не будем сейчас говорить об этом». Вдох, выдох и осторожное. «Я надеялась, он...» Рывок. Я вдруг оказалась стоящей на постели, что сравняло нас с магистром в росте, и теперь потемневшее лицо Риана оказалось напротив моего, и он прорычал. «Я же сорвусь, родная!» Это не было угрозой. Скорее предостережение, и я поняла, что разговор действительно следует отложить. Риан мрачно смотрел в мои глаза, пока я не кивнула. Усмехнулся почти жестко, затем хрипло спросил. «Испугал?» Отрицательно покачала головой. «Правда?» Недоверчиво спросил он. Вместо ответа я спросила. «А где ты был?» Усталая улыбка и тихая. «В бездне практически. А ты как вечер провела?» Стояла на краю бездны. Вместе со всеми гномами мечтала в нее поплевать. Я улыбнулась и обняла его. Оказалось, что когда мы вот так на одном уровне, обнимать очень удобно. Риан тоже обнял, погладил по спине и, смеясь, сказал. «Хорошо, что не плевались». «Там был ты?» — весело спросила я. «Ага. И заплевали бы последнего магистра темного искусства». Риан рассмеялся. Я же вдруг осознала, что он сказал, и, не скрывая подозрительности, спросила. «Последнего?» «Да». Риан отпустил меня, начал расстегивать ремень на брюках и хмуро добавил. «Вообще я был 3-м, до вчерашней ночи». Медленно опустившись на постель, я озвучила единственный оставшийся вопрос. «И как после такого спать?» «Молча, родная». Риан исчез за дверью, ведущей в ванную. Оттуда донеслось его чрезмерно спокойное. «В любом случае исправить ничего уже нельзя, а выспаться необходимо. День предстоит непростой». Вынимая шпильки из волос, я осторожно спросила. «Действительно ничего нельзя было сделать?» Спросила тихо, очень тихо, и все же он услышал. И когда вернулся, весь мокрый и в халате, устало ответил. «Я сделал все, что только было возможно». Сказано было спокойно, но чего ему стоило это спокойствие, страшно было даже представить. «Нужно спать», — уверенный голос. «И тебе, и мне». Когда я проснулась, Риана не было рядом. Осталось его одеяло, подушка, сохранившая следы, проведенные на ней ночи, и осталась его длинная на мне рубашка, а самого магистра в спальне не присутствовало. Осторожно выбравшись из-под одеяла, я осмотрелась. Обратила внимание, что дверь, ведущая в спальню, чуть приоткрыта. Направилась туда и, едва вышла в коридор, замерла, увидев Риана, как раз направляющегося, видимо, меня будить. А теперь он остановился в шагах 20, стоял, улыбался и просто смотрел на меня. И в этом взгляде было столько нежности, что снова безвозвратно утонула. Сонная, с растрепанными волосами и в моей рубашке, ты просто сводишь меня с ума! — хрипло произнес магистр. Не могу смущаться, когда он так смотрит на меня, и все сразу становится правильным и понятным, и приличным, и верным, а еще важным и нужным. Каждое мгновение, и его прикосновение, и звук голоса, и желание быть рядом, просто рядом, всегда. Лишь иногда вспоминаются странные слова. Знаешь, что сжигает гордость дотла, Дея? Молчишь? Так я отвечу. Страсть. Ты меня боишься? Поверь, ты очень быстро забудешь о страхе. О страхе, о гордости, обо всем, Дея. И когда единственной ценностью для тебя останусь я, мы поговорим о жизненных приоритетах, родная. И вот чем больше я смотрю на него, тем отчетливее понимаю, лорд Риантьер становится для меня тем единственным приоритетом, ради которого я живу. Все остальное медленно, но верно теряет свою значимость. Абсолютно все. И я больше не боюсь магистра. Но эти его слова... В чем дело? И больше ни тени улыбки в глазах. Стремительно подошел, вглядываясь в мои глаза, хрипло повторил вопрос. Что, Дея? Я опустила голову, разглядывая его тунику с золотым поясом. Судя по одежде, утро лортьер провел в императорском дворце, а если судить по резкой смене настроения, приятного там было мало. Все хорошо, застенчиво улыбнулась. Мне бы в академию. Он промолчал, но едва мы вернулись в спальню, тихо сказал. — Я так устал от недомолвок, Дея! Обернувшись, посмотрела на него, скрестившего руки на груди и прислонившегося плечом к дверному проему, заметила полный тревоги и вместе с тем такой уставший взгляд. Решила, что молчание сейчас не выход, и честно призналась. — Меня просто очень пугают сказанные тобой слова, Риан. — Какие? — Настороженный вопрос. С тяжелым вздохом напомнила о том, что страсть к тебе затмит для меня все остальное, и ты станешь для меня главным жизненным приоритетом, и... По мере произнесения мною фразы его улыбка становилась все шире и шире, пока в итоге я не замолчала. Риан усмехнулся, весело подмигнул и выдал. — Ты ожидала иного? В некотором изумлении смотрю на него. Магистр закрыл дверь, подошел ко мне, наклонился и выдохнул. Любовь — это огонь, родная. Теплый, нежный огонь, который согревает душу. Но крайне редко любви не способствует страсть. А страсть — это уже пламя. Бушующее, ревущее, сжигающее все на своем пути. Он нежно коснулся моего лица. Убирая растрепанные пряди, наклонился и прошептал, касаясь губами моих приоткрытых губ. И я тебе гарантирую весь спектр ощущений, Дея. Мне надоело гореть одному. Еще один поцелуй и нежное. Единственное, от чего я тебя уберегу, это от той дикой боли, которую иногда приносит любовь. Больно тебе не будет никогда, родная. Взревело адово пламя. Очутившись в собственной спальне, я некоторое время пыталась прийти в себя. Сердце билось втрое быстрее обычного, дыхание, как после забега под руководством Верис, а еще очень-очень странное ощущение. И Риана не хватает, и... Резкий противный рев все еще неопознанного адептами инструмента, построение. Я тяжело вздохнула, возвращаясь в реальность. В гостиной послышалось... «Чтоб вас бездна пожрала и не переварила!» От счастливчика и сонная «мяу» от царапки. Торопливо переодевшись, я выскочила в гостиную и, расчесывая в конец запутавшиеся волосы, вежливо поздоровалась. «Темных!» «Ага!» Счастливчик, огромная наглая кошачья морда, сладко зевнул и поинтересовался. «Как оно?» «Все хорошо!» — ответила я и поняла, что краснею. Но я никак не ожидала услышать в ответ. «Совести у тебя нет, малышка!» «Что, опять?» Возмущения пределу не было. «А что я?» Счастливчик поднялся, потянулся, указал кончиком хвоста на маленькую крылатенькую царапку. «Где страдания, Дея? Где накал чувств? Где, я спрашиваю? Мы, возрожденные, питаемся эмоциями, и чем они ярче, тем лучше. А теперь смотри на нее и скажи, растет?» С драконами одно наказание, с возрожденными драконами и того хуже. Сначала я переживала, что счастливчик ушел гулять сам по себе, но стоило мне вернуться с царапкой, его наглейшество тоже вернулось, и теперь совмещал домогательство Кверис с нежной заботой о царапке. «Она и так слабенькая!» — продолжал бушевать дух золотого дракона. «А тут еще и ты в эйфории безоблачного счастья! Где твоя совесть, адептка?» «Но Наавир, я бессовестная!» — резюмировал дракон. «Даже не можешь пострадать как следует ради царапкиного блага! Вот как я на твоих страданиях вымахал! Посмотреть приятно, а она маленькая, крылатенькая!» В этот момент кошечка потянулась и, радостно урча, вцепилась в счастливчикин хвост, на нее же указывающий. Кот скривился, но терпел, только к эпитетам добавил «и клыкастенькая!» Пока котенок радостно причмокивал, а счастливчик страдальчески терпел, я торопливо заплела косу. Затем, стремительно обуваясь, решила спросить: «Наавир, а где вы пропадали?» «Занят был!» — прошипел кот, пытаясь лишить царапку собственного хвоста. «Не скажете!» — поняла я. «Мала еще о таких вещах знать!» — последовало авторитетное заявление, после чего кот взмолился. «Леди Анрисия, хватит! Я вам лучше мышку принесу!» Котенок расшал зубки. Освободив хвост, счастливчик спрыгнул с дивана и с видом мученика направился к двери, жалуясь по дороге. «И это я, чистокровный дракон, должен ловить мышей, как последний кот!» «Так приманите ее магией!» Вспомнив, как поступил Риан, предложила я. Метнув на меня недовольный взгляд, счастливчик признался. «Скучно! А так азарт охоты, выслеживание, ожидание, триумф победы! Ты бы хоть раз на мужика поохотилась бы, деревня! Сколько всего упускаешь!» Открыв дверь, с трудом сдержала желание придать некоторым хвостатым ускорение, но сдержалась. И едва счастливчик вышел в коридор, я помчалась вместе со всеми, уже точно зная, что опять опаздываю.